Доктор слегка поклонился и пошел к дверям. У порога он остановился и, опустив руки в карманы фрака, неожиданно обратился к Стефану. «Вы сказали, что я свободен. Позвольте же заметить вам, мой молодой товарищ, что я все время, которое был здесь, был свободен. Когда-нибудь вы узнаете, что в нашем звании чрезвычайно много опасностей и что нужно всегда предпринимать меры предосторожности». Он вынул руки из карманов. В каждом из них оказалось по двуствольному пистолету. «Этих правил, — продолжал он, — не преподают в Оксфордском университете, но вас научат им в Лондоне. Вы теперь понимаете, что я имел возможность выйти отсюда, когда мне было угодно, и что мне нечего было опасаться тупого ножа дряхлого старичонки. Но я сам не захотел уйти отсюда, не противопоставив сумасбродному подозрению реального доказательства моего благородства. Я вырвал у смерти этого джентльмена, потому что я хотел так сделать». Он положил пистолеты обратно в карман. «Прощайте, мой молодой товарищ, с этого времени я вам смертельный враг. Во всю свою жизнь я ни разу не забывал и не прощал оскорблений». Захлопнув силой дверь, доктор Муре удалился. Стефан спокойно выслушал слова доктора и легким наклоном головы отвечал на его угрозу. Джек не слышал ничего. Став на колени у постели господина и тихо плача, он целовал его холодные руки. Стефан тронул его слегка за плечо. «Еще раз спрашиваю тебя, Джек, в самом ли ты деле видел, что говоришь? Как сейчас вижу вас?» — отвечал Джек, подымаясь. «В одной руке тот окаянный злодей держал Корпию, в другой — склянку. Вы подняли голову, разбойник сунул склянку и выронил Корпию, тотчас заступив ее ногой. Погодите, она должна быть еще на полу». Джек перешел к другой стороне кровати. «Нет, Корпию, видно, успели взять, а знак-то, где она упала, есть». «Знак?» — спросил Стефан. «Где?» Джек указал на полу еще не высохшее пятно. Стефан встал на колени, чтобы ближе разглядеть этот знак. Наклонившись, он увидел, что под кроватью что-то блестит. Это была хрустальная склянка. «А, вот она!» — вскричал старый слуга. «Это она самая!» Стефан открыл ее и приблизил к носу. Она содержала сильнейший яд. Глава 18. Леди Офелия. Леди Офелия Бернвуд, графиня Дерби, проспала довольно долго после бала в Тревор-Гоузе. Проснувшись, она лежала некоторое время в постели. В лице ее заметно было еще утомление. Веки смыкались, но в ее пробудившемся уме вспыхивали десятки мыслей, и они совершенно прогнали сон. Несмотря на огонь, разведенный в камине и освещавший красноватым блеском все предметы, в спальне было холодно, но Офелии хотелось лучше зябнуть, чем выносить тот невыразимый пламень, который охватывал ее внутренность и от которого шелковое одеяло давило как бы свинцом. Она поспешно встала, оделась без помощи служанки и бросилась в мягкую бержетку против камина. В эту минуту раздался удар молотков в парадную дверь. В глазах Офелии блеснул луч надежды. «Может быть, это идет он?» — подумала она. Много ли прошло дней с тех пор, когда около этого самого времени раздавался подобный удар, и служанка являлась докладывать ей: «Милорд ожидает в гостиной». Милордом этим был маркиз Рио-Санто, тот человек, которого она пламенно любила и который теперь изменил ей. Приятная мечта ее продолжалась недолго. «Вероятно, это пришел Франк Персиваль», — сказала она про себя. «Он явился на свидание, которое я ему назначила. О нет, я не могу открыть страшные тайны. Не хочу, наконец». Вошла служанка. «Какой-то джентльмен просит позволения повидаться с вами, миледи. Вот его карточка». «Это не Персиваль», — сказала Офелия, бросив беглый взгляд на карточку, где значилось «Стефан Макнаб».